Глава 12. Дружное племя камнеедов. Вместе с мастером мы вышли в центр арены, где я увидел несколько манекенов, рядом с которыми высилась стойка с оружием. «Какое оружие ты используешь, воин?» — осведомился у меня учитель. «Меч или дубину?» — честно ответил я, заставив его поморщиться. «Дубина! Не произноси при мне этого слова. Я обучаю владению благородным мечом. У тебя неплохой уровень мечника, кстати. Поэтому забудь про это неуклюжее оружие неотесанных крестьян, называемое дубиной». «Уже забыл», — не стал я спорить с хмурым учителем. Но, поняв, что я согласился с его словами, тот быстро вернул себе прежнее, спокойно равнодушное состояние. «Бери меч и начинай», — приказал он. «Чего начинать?» — не понял я. «Начинай атаковать манекены. Любой из них». «Хм, атаковать так атаковать». Я вытащил свой меч и сначала даже испугался, заметив, как изменилось лицо мастера, когда он увидел оружие, подаренное мне мелколаксом. «Откуда он у тебя?» — тихо спросил он, пожирая меч глазами. «Подарили», — честно признался я. «Это очень хороший меч», — задумчиво посмотрел на меня Эрхар. «Будь достоин его». «Постараюсь», — пообещал я и начал рубить, что есть силы, ближайший манекен. Честно говоря, на мой взгляд, совершенно глупое занятие. Несмотря на мои неслабые удары, которые я обрушивал на непонятно из чего сделанный манекен, они наносили ему слабый ущерб. Да практически вообще ущерба не наносили. Не знаю, сколько продолжалось это избиение манекена, но в конце концов передо мной выскочила табличка. «Атака плюс 2. Защита плюс 2. Вы повысили умение мечник на 2. «Ну что ж, неплохо», — похвалил меня мастер. «На сегодня хватит. Приходи в следующий раз, когда достигнешь 35 уровня. И да, вот тебе». Он протянул мне солидную книгу в позолоченном переплете. «Изучи ее как следует, и твои способности снова улучшатся. Но только на 35 уровне». «Спасибо вам, мастер», — поблагодарил я его, удалился и вскоре уже был в той комнате, где по-прежнему сидел орк. На меня он не обратил никакого внимания. Я хмыкнул и вышел на улицу, где увидел ждущего остальных Макса. «Ну как?» — поинтересовался он. «Покачался немного», — заметил я. «Так, на 2 пункта мечника поднял. Атаку и защиту. А ты?» «Ну, я свои сабли прокачал. И стрелка. В общем, все в тему». «А где остальные?» Предвосхитив ответ Макса, на улицу высыпали остальные члены нашего дружного отряда. «Все удачно», — осведомился я у них. В ответ раздались одобрительные возгласы. «Тогда, чтобы не тормозить друг друга, расходимся и собираемся через 2 часа у гильдии воинов. Хорошо?» Никто возражать не стал, и все разошлись. Даже Макс отправился с кашкалютками. Судя по общению с ними, он уже планировал переход на более высокий, или, наверное, правильно сказать, низкий уровень общения. Я в первую очередь отправился в расположенный на другой стороне улицы, прямо напротив гильдии воинов, магазин с громким названием «Все для магов». Продавец-непись, бородатый невысокий гном по имени Сантор, 27 уровня, с удивлением смотрел на расхаживающегося вдоль прилавков тролля. «Могу я вам помочь, уважаемый?» — наконец поинтересовался он. «Да», — кивнул я. «Интересуют боевые свитки. Атакующие, защитные, все, что можно использовать до интеллекта 40». «В подарок?» — понимающе переспросил продавец. «Именно. Не стал я пугать гнома». «Любых стихий?» — переспросил он. «Да». Вскоре передо мной на прилавке лежал 10 свитков, в основном 3-4 уровней. Преобладали воздушные и огненные заклинания. Хотя была пара защитных, редкой для меня магии земли. Я вообще их никогда не видел в продаже. Но земляной щит, по словам продавца, прекрасно справлялся с огненными заклинаниями и всевозможными воздушными молниями. В общем, раскрутился я на 4000 золотых за 10 свитков. Также мне попытались впарить жезл с 30 зарядами шаровых молний 4 уровня. На удивление, я мог пользоваться им без ограничений, так как все зависело от уровня интеллекта, а не от расы. но заломил он за него цену аж 2000 золотых. Я возмутился подобной жадностью и вступил в ожесточенный торг. Гном оказался невероятно упертым и тягомотным, но я тоже уперся. В общем, спустя полчаса я все-таки купил этот жезл за 1000 золотых и не стал убирать его далеко, оставив в быстром доступе. Выйдя на улицу, отправился дальше по магазинам. Но так как гильдия магов была для меня бесполезна, мой поход вылился лишь в посещение магазина при ней. Здесь продавцом был очередной гном. Ну, прямо-таки, гномья-мафия. Гном вел себя практически так же, как его сородич в предыдущем магазине. И вновь, после бешеного торга, я купил очень недурственный амулет на +5 защиты, который сразу нацепил на себя. Ну вот, теперь до 35 уровня можно успокоиться. К сожалению, боевые гильдии для троллей ограничены. А другие... Честно говоря, меня совершенно не прельщало вступать в добывающие гильдии или гильдии крафтеров. Не мое это. Выйдя на улицу и никого не увидев, разбросал характеристики, которые у меня накопились за 2 уровня. Недолго думая, я распределил очки более-менее равномерно, так же, как и умения. Бросил очки в казначей и каменную кожу. В результате полюбовался на себя. Ну, что можно сказать? Растем. Имя. Смерть эльфам. Раса. Тролль. Класс. Воин. Уровень. 30. 3000 из 30000. Доступные очки характеристик. 0. Доступные очки умений. 0. Сила. 52. Плюс 10. Бонус экипировки. Интеллект. 40. Выносливость. 30. Ловкость. 42. Плюс 15. Бонус экипировки. Здоровье. 8000. Плюс 500. Бонус экипировки. Мана. 500. Максимально возможные значения для расы тролли. Атака. 26. Защита. 26. Плюс 25. Бонус экипировки. Внешний вид. Плюс 13. Истребитель горных крыс. 1. Убийца гигантов. 1. 1 против всех. 1. Реже, но сильнее. 8. Везунчик. 1. Управляй и властвуй. 1. Умение. Мечник. 15. Казначей. 13. В тесноте да не в обиде. 3. Слон и моська. 10. Каменная кожа. 2. Заклинание. Паралич. 2 уровень. Ледяная стрела. 2. Огненный шар. 2. Удар молнии. 3. Полет. 1. Бонус экипировки. Сопротивление всем магиям. Плюс 10. Бонус экипировки. Тем временем меня окликнул Макс, а за ним стояли и все остальные. «Ну что?» — спросил я. «Все довольны?» «Очень», — ответила за всех Гендельфина. «Несомненно, очень полезные путешествия», — вставил депутат, вид у которого был тоже да нельзя довольный. «Но учитывая, что сегодня у нас в деревне важное мероприятие, на котором уважаемый вождь должен присутствовать, нам надо немного поспешить». «Надо лететь назад». «Давно пора», — кивнул Макс. «Время-то уже почти 5 вечера. У тебя никаких предупреждений не было? Системных? Там поди барб нас заждалась». «Пока нет», — успокоил его. «Но в любом случае нам уже пора». Я открыл портал, и через 10 минут мы уже стояли перед пещерой в нашей деревне. Едва мы появились, словно из воздуха возник Краррик. «Вождь, как я рад! Слава богам, что вы не опоздали! Все уже готово. Только вас ждут». Я невольно бросил взгляд на часы, горящие в инвентаре. 5. Вот мы как точно прибыли-то. «Пошли», — бросил я троллю, и мы вместе со всеми игроками двинулись по направлению к выходу из деревни. «Все на старом месте?» «Да, на старом». «Кстати, а куда Влогинг делся?» — внезапно задал я по пути вопрос своему провожатому. «Чего-то я уже давно его не вижу». Честно говоря, я, к своему удивлению, даже почувствовал какие-то странные угрызения совести. В конце концов, он сильно мне в свое время помог. Без него я бы, наверное, и вождем-то не стал. «Не знаем», — немного помрачнел Краррик. «Как это?» — удивился я. «Почему не знаете?» «Ну, исчез он», — неохотно ответил тролль. «Дом пустой, ни следов, никого. Хотели ведьмака позвать. Ну, ты же этого... В общем, ты знаешь, как он на такие вещи реагирует». Ну вот появилась, наконец, наша Ирис, но ей еще не успели сказать». «А почему мне не сказали?» — раздраженно осведомился у сразу вжавшего в плечи голову Крарика. «Сколько времени прошло уже? Что тут вообще происходит? Или ты забыл, кто вождь?» Я заметил, что Макс стал внимательно прислушиваться к нашему разговору. «Да не хотели беспокоить», — заявил Крарик, подобострастно глядя на меня. «Сами разобраться хотели». «А когда? Да дней 10 назад». «Тот-то я гляжу, его на блюде дня прошлым не было. Надо предупреждать сразу о таких вещах», — отчитал я тролля, который имел вид на бедокурившего ученика средней школы. «Его искать надо. Что это за беспредел? Наш экономический вождь пропадает, а вы у моря погоды ждете?» «Ладно, с ведьмой сам поговорю. Она же придет на праздник?» «Конечно, придет», — поспешил заверить меня Крарик. «Как он исчез хоть? Подробности есть? С ним кто последний раз говорил? Неужели никто в деревне его не видел?» «Да в том-то и дело», — возмущенно заявил тролль. «Я с ним вечером говорил, а на следующий день утром пришел к нему, и никого нет. Пустой дом. Даже завтрак стоит на столе, не начатый. И никто в деревне его не видел. Просто исчез». «Блин, Мария Селеста прямо-таки», — блеснул эрудицией Макс. «Чего?» — не понял Крарик. «Да был такой случай», — пояснил я ему, так как сам тоже читал эту захватывающую историю. Админы, судя по всему, явно ее тоже читали. «Был такой корабль, Мария Селеста. Достаточно большой, мог долго по морю плавать. И вот пропал. Но его, конечно, нашли, и выяснилось, что в одно прекрасное утро вся команда с корабля исчезла. И не осталось никаких следов. Ничего не тронуто. Посуда там с едой на месте и все такое. Словно все просто растаяли. Но это происходило на море. Там деться некуда. Вокруг только вода. И это похоже на то, что ты здесь рассказываешь. Я думаю, ты, вождь, сможешь разобраться в этом странном деле. Но он жив. Я это чувствую». «Хорошо хоть, что чувствуешь», — фыркнул я и остановился, так как мы вышли за ворота, и передо мной раскинулась знакомая до боли картина. Столы и сидящие за ними тролли. Кстати, все дисциплинированно ждали нас. Я увидел фрара, который в нетерпении аж подпрыгивал на месте, но тоже держался. Кивнул Ирис, которая в своем убойном, легком эротичном наряде расположилась между двумя огромными, незнакомыми мне троллями и весело о чем-то щебетала с ними. Получил от нее ответный кивок и обворожительную улыбку. Вот же! Как только мы появились, напряженность, висевшая в воздухе, сразу улетучилась. Едва расселись на свои законные места, как появилась Барба. Кстати, в этот раз не было ни Мелколакса, ни его суккуб, ни нашего штатного кинооператора-документалиста Шарки, поэтому за главным столом хватило места кошколюткам и депутату. Тролли сели чуть дальше. Гномы так и не появились. Надо будет разобраться. Не так уж у нас много игроков. Троллиха нерешительно подошла к нашему столу, что совершенно не сочеталось с ее прошлым поведением. «Итак, уважаемые соплеменники и союзники», — поднялся я, кивнув устроившимся немного особняком и распределившимся по территориальному принципу нашим союзникам, которые, видимо, останутся в деревне до конца войны. «Нисколько не возражаю. Вот, блин, не люблю я речи говорить, но требует игра пафоса. Куда денешься?» «Сегодня мы принимаем в наши ряды отличного бойца и командира первого наемного отряда нашего племени, уважаемую королеву Барб». Меня поддержали одобрительными криками, и надо признать, что они были не особо громкими. «Давай, показывай, что приготовила», — обратился я к нашей кандидатке на вступление. Что ж, из инвентаря она извлекла несколько огромных кусков жареного мяса. Ничего, в принципе, необычного, но почему-то, увидев его, честная компания, до этого весело галдевшая за столами, вдруг притихла. На поляне повисла мертвая тишина. Я непонимающе посмотрел на Крарика, который стоял за моей спиной. Тот сразу понял мой удивленный взгляд. «Она принесла мясо саблезуба. Это очень редкий хищник. Поймать его — честь для троллей. Это подвиг. А тут еще, похоже, был матерый самец». В следующий миг я буквально оглох от одобрительного рева присутствующих. Да и, судя по всему, сама Барб растерялась. «Да». Я традиционно отрезал кусочек от огромного куска мяса и, не обращая внимания на беснующихся в полном смысле этого слова зрителей, попробовал. А вкусно, черт возьми! Это великолепное блюдо. Задание выполнено. Примите нового члена племени, — крикнул я. Надеюсь, меня услышали. Игрок Королева Барб выполнил задание блюда дня. Награда сформирована автоматически. Внимание! За убийство зверя, к которому тролли относятся с большим уважением, игрок Королева Барб получает дополнительную награду. Награда сформирована автоматически. Как и в прошлый раз, перед нашим столом появился тролль и, подхватив мясо, удалился. А спустя пару минут, волшебным образом, оно появилось на столах, и начался пир. Тем временем депутат затащил до сих пор растерянно улыбающуюся девушку к себе под бочок, довольно бесцеремонно подвинув своего помощника. Да, видимо, влюбился конкретно. Я тем временем, выпив и вкусив мясо, которое действительно таяло во рту, хлопнул Макса, который вновь начал вешать какую-то лапшу на уши кошкалюткам, очень внимательно слушавшим его, отправился к ведьме. Та сразу поняла мои намерения и, ловко выскользнув из-за стола, встретила меня немного в стороне от основного веселья. «Вижу, ты хотел поговорить со мной», — промурлыкала она, прижавшись ко мне всем телом и, естественно, вызвав вполне нормальную мужскую реакцию. «Хотел», — кивнул я, стараясь сдержать свое либидо. «Насчет влогинга». «Что насчет влогинга?» Она отстранилась, но даже сейчас я чувствовал жар ее тела. Он исчез. Я передал рассказ Крарика. Выслушав, Ирис на мгновение задумалась, а потом вдруг резко сбросила легкомысленный вид, вновь став серьезной. «Исчез, говоришь», — пробормотала она. «Кажется, догадываюсь я, чьих это рук дело. Но надо проверить. Завтра приходи ко мне вечером, я буду знать больше». «А сейчас...» — она посмотрела на меня каким-то плотоядным взглядом. «Пойдем-ка, уважаемый вождь. Есть у меня домик у самых ворот. Надеюсь, ты не ударишь лицом в грязь». С такой женщиной это совершенно невозможно. Она сама по себе действовала на меня, как сильнейший афродизиак. В общем, меня просто утащили с празднества, причем весь процесс видели, по крайней мере, Макс с кошкалютками. Кошкалютки проводили нас задумчивыми взглядами, а мой друг просто поднял большой палец. Домик действительно находился буквально рядом с воротами. Едва мы зашли в него и оказались в одной из трех его комнат, огромной спальни, с не менее огромной кроватью, Ирис буквально набросилась на меня. Платье сняла за одну секунду. Я еле успел скинуть одежду, иначе, думаю, на мне ее бы просто разорвали. Не знаю, что там с ней случилось, но я был практически изнасилован. Правда, тут вопрос, можно ли назвать этим словом обоюдный секс, просто при доминирующем участии женщины. Наверное, и нет. Тем не менее, я получил удовольствие, как и она. Спустя полчаса мы, одевшись, выбрались из дома, и вдруг ведьма принюхалась и нахмурилась. «Что?» — невольно спросил я, и она, повернувшись ко мне, приложила палец к губам. А затем, тихо ступая, подкралась к воротам. Я последовал ее примеру и, увидев, что происходило на поляне, открыл от удивления рот. Картина впечатляла. Все тролли и неписи, и игроки лежали в повалку беспомощными телами на тех местах, где не так давно пили и веселились. Судя по храпу, раздававшемуся то тут, то там, они спали. Но как? Кто? Я покосился на ведьму и вздрогнул. Она предстала в уже виденной мной боевой ипостаси. А перед нами, среди неподвижных тел, стояли четверо игроков. И одним из них был Финрод. «Вот мы и встретились, уважаемый смерть эльфам», — ласково произнес он.